Холодный предел. Военный аэродром клана Строгановых. 14:20. С памятного дня после вылета в Златоград, когда-то обычный небольшой аэропорт, в основном принимающий бизнес-джеты и редко военные транспортники, прошел череду модернизаций и в конечном итоге преобразовался в огромную военно-воздушную базу, обслуживающую исключительно детей в юге. Ранее относительно немногочисленное боевое крыло колдовского клана тоже претерпело сильные изменения, вместо отдельных военизированных подразделений став полноценной армией, где в составе имелись не только легкие БТРы и ударные беспилотники, как раньше, но и самые настоящие танки сверхтяжелого класса, истребители, бомбардировщики и корабли с подводными лодками. Не шучу, в отличие от мирно вышедших из строя атомных гигантов, после повсеместного распространения магического излучения, дизель-электрические малышки остались на ходу, войдя в состав вооруженных сил клана Строгановых на равных с другой техникой. Понятное дело, на службу взяли далеко не всех бывших военнослужащих российской армии. Благодаря активному внедрению электронного документа оборота, учета и специализированных компьютерных программ, берущих на себя часть функций людей, личный состав существенно сократился, особенно касательно тыловых служб. На сегодняшний день войска армии клана Строгановых имели общую численность в 90 тысяч человек и стояли в России по мощи на втором месте, сразу после Орловых, коих насчитывалось почти в два раза больше. Хотя по количеству боевых магов они нам пока существенно уступали. В общем, людей хватало, и с избытком. В том числе для создания внушительной военной базы на месте бывшего частного аэропорта. Добавились взлетные полосы, по краям выросли коробки ангаров и складских боксов. Вдоль периметра угнездились системы ПВО и ПРО с наземными заграждениями против сухопутного проникновения. Все гражданские рейсы теперь направлялись в совершенно новый аэропорт исключительно мирного назначения. Его построили ближе к городу, подготовив необходимую инфраструктуру всего за 2 месяца. Посадочные дорожки, пассажирские и грузовые терминалы, диспетчерская башня и главное административное здание возвели в предельно сжатые сроки, соорудив воздушную гавань буквально на пустом месте. Припомнив эпопею с дорожными указателями на въезде от центрального входа, я усмехнулся. Дело в том, что единственное поселение в холодном пределе не имело собственного названия. Еще с тех времен, когда в начале 18 века первые колдуны из Строгановых основали здесь небольшую деревню для жителей из обычных людей. Ее никак не назвали, окрестив по-простому «деревня». Впоследствии появившийся на ее месте сначала маленький городок, а затем и город, продолжили традицию, оставив для себя довольно понятную любому человеку вывеску «город». Короче, когда строители чесали затылок, не зная чего бы такого намалевать на придорожном знаке главной автострады от аэропорта, пункт назначения самолетов значился «холодный предел». Князь не стал заморачиваться и приказал написать «столица 5 километров». Простенько и со вкусом, и главное, очень верно. Съезжая с трассы на повороте и увидев внушительную надпись «Военная база» и чуть пониже «Вход строго запрещен», мне опять на ум пришел оригинальный подход верхушки клана в выборе названия объектов. «Чего улыбаешься?» – подозрительно спросила Полинка, видя мою веселую физиономию. «Да вон, увидел». Небольшой кивок в направлении знака, лучше всяких слов, поведал, о чем идет речь. Подумал, если построят еще один город, как его назовут? Город-2? Сестрица без проблем догадалась о ходе моих мыслей и весело рассмеялась. «Я слышала, Лариса пыталась устроить конкурс в сети на название, но выбор оказался слишком скучен на вкус князя Кирилла». «Думаю, ему больше нравится троллить Орловых. Как же, у вас Москва, а у нас столица», – обронил я. «Выкусите огненные!» Мы ехали на джипе с открытым верхом, обычно используемым для поездок по бездорожью. Ни в какую машину больше здоровенная туша развалившегося на задних сиденьях тигра не влезала. Полина, которая должна была увести вылеченного зверя обратно в замерзший лес, захватила меня с собой, сделав одолжение заодно подвести по пути на аэродром. «Через сколько вернетесь?» – спросила молодая колдунья, ловко выворачивая руль и идеально вписываясь в поворот на приличной скорости. Сильный ветер швырнул горсть снега с глубоких сугробов справа. Несмотря на зиму и полностью открытый салон, никто из трех пассажиров автомобиля не испытывал холода и желания согреться. «Не знаю», – протянул я. «Как пойдет?» – Мстислав сказал не больше 3 дней. У КПП нас быстренько просветили сканерами с распознаванием лиц. Опознали, совершенно не удивились сидящему позади огромному тигру. Отдали честь и пожелали удачного путешествия. Внедорожник проследовал дальше, мимо стоящей пары дежурных Су-30, мимо ряда распахнутых настежь ангарных ворот, где виднелись другие самолеты, проходящие техническое обслуживание, прямиком к небольшой площадке, где уже стояли готовые к вылету 4 военно-транспортных конвертоплана «Фантом». Там уже суетились техники, готовя машины к полету. Скучали солдаты в ожидании погрузки. Уточнение списка эвакуируемых и обстановки на месте вызвало определенную корректировку первоначального плана. Вместо 3 было принято решение взять 4 транспортника, а вместо 2 десятка бойцов ограничиться половиной. От журналистов также удалось отбрехаться. Договорились использовать видеозаписи с нагрудных камер после завершения операции. Смонтируют потом что-нибудь. Не впервой. Тащить с собой лишних людей туда, где определенно ожидаются неприятности, мне совершенно не улыбалось. «Привет, Тихон!» – поздоровался я, выпрыгивая из джипа. Сотник по старой классификации, какую так обожал князь, и капитан роты по-современному, небрежно ударил кулаком по плечу, приветствуя колдуна своего отряда. К нам с Полиной, как к полноценным боевым магам клана, было предписано по 1000 солдат. Формально мы считались их командирами, хотя на самом деле воинами командовали бывалые спецы, выходцы из ветеранов, имеющих большой опыт в военном деле. У меня на этом месте стоял Тихон Витальевич Громов, верный клану вояка, с рождения находившийся в составе детей вьюги. «Здравствуйте, Виктор Владимирович!» Официально откликнулся сотник, хотя я ему 1000000 раз говорил обращаться ко мне просто по имени. Я уже успел переодеться в белый комбинезон рядового бойца, оставив модные дорогие шмотки в собственном офисе. Без бронежилета, разгрузки, оружия, шлема и всего того, что будет лишь сковывать движение. Впрочем, на других участниках боевого выхода тоже не виделось ничего похожего. Уже не виделось. В отличие от прежних времен, на протяжении последних 3 месяцев вместо привычной экипировки дети вьюги использовали продвинутый комплект обмундирования пехотинца под названием «Витязь». Крутая снаряга, включающая в себя полностью закрытый шлем с активным дисплеем на забрале, тактический компьютер, связанный в единую боевую сеть, и элементы экзоскелета на внешнем контуре. В руках покоились стрелковые комплексы в штурмовом исполнении. Выглядели парни чрезвычайно прикинуто и очень брутально. Хоть сейчас отправляй в космос для завоевания галактического господства. Цвет вызывающе белый, никаких признаков камуфляжной раскраски. Прием из серии «Враг должен видеть, кто идет и заранее обосраться». Учитывая наличие у каждого солдата амулета для отвода пуль, в общем-то, не такая уж плохая идея. Пробить магическую защиту могут только пули из специальных сплавов, обработанных опытными алхимиками, какие есть далеко не у всех в этом мире. Зато когда обычные люди видят неуязвимость противника, кого выстрелы в буквальном смысле обходят стороной, а те в вызывающей яркой клановой форме продолжают сражаться, то растерянность и замешательство во вражеских порядках гарантировано. Неоднократно проверено на практике. Понятное дело, в случае необходимости ткань мгновенно могла поменять рисунок на более подходящий под местность. Имелся способ запустить замену, правда, однократного использования. Потом снова требовалось покрытие особыми частицами. Такую возможность разработчики тоже предусмотрели. Мало ли, против кого предстоит вступать в бой. «Гироскопы проверили?» – осведомился я, невежливо тыкая пальцем в маленький блок на поясе Тихона. «В последней операции против клана Проскуровых, месяц назад, сразу у троих бойцов экзоскелеты ступили, отправив носителей на землю при простейшей пробежке к атакованному зданию. Приезжали инженеры Демидовых, занимались отладкой, как вы и приказали», напомнил сотник, мой же последний приказ при нашей с ним личной встрече. «Точно, совсем из головы вылетело. Я тогда жутко взбесился, вынужденный целых 10 минут держать щит над головами солдат, находящихся под плотным магическим огнем, пока их оттуда не выдернули. Бедолаги даже ползти толком не могли, настолько механика спятила». «Ладно», – пробурчал я. Старший воин деликатно кашлянул в сторону, указав куда-то мне за спину. «Животное полетит с нами?» «Что?» Я удивленно обернулся назад и увидел, что тигр уже благополучно вылез из джипа и теперь стоит, с интересом оглядывая огромный ангар, откуда недавно выкатили фантомы. «Ты куда это собрался, шкура?» — выдал я недовольно, чуть подумал и с удовольствием припечатал. «Ленивая». Если бы Ахламон оказался чуть более расторопным, то никакого ранения не получил бы, и, как следствие, дальше бегал по замерзшему лесу и не путался под ногами. «Сам ты ленивая», — живо отреагировала Полинка, с нежностью приобнимая зверя. Несколько солдат подошли ближе, заинтересованно пялясь на живую диковинку. Не каждый день происходят подобные встречи. Для людей, даже проживающих давно в холодном пределе, такой хищник – экзотика. «Кабан он!» – шутливо фыркнул я, не оставшись в долгу. «Мог бы и отпрыгнуть. Всем известно, что обитатели зачарованной чащи умеют чувствовать магию. Уверен, он мгновенно распознал стрелу, а увернуться поленился». «Он хороший, он умница. Ути-пути, какой миленький!» — не уставала раздавать похвалы сестрица, тиская смертоносного хищника по типу домашней кошечки. Наблюдавшие за этим необычным зрелищем люди смотрели на нее удивленно, с нотками уважения. Мало бы кто рискнул повторить этот трюк. Бойцы из «Детей вьюги» отлично понимали, на что способно чудовище, родившееся и выросшее в замерзшем лесу. «Это по виду тигр, а на самом деле черт его знает, что вообще такое». «Назову его Барсик. Ты же не против, Барсик?» Здоровенная зверюга, метр с лишним в холке, стоически сносила небывалые нежности, индифферентно поводя головой в разные стороны, осматривая все, куда упадет взгляд, изредка начиная принюхиваться. «Дурацкое имя», — решительно отрезал я. «Надо что-нибудь более подходящее. Шторм там или Буран. Какой же он тебе Барсик?» «Сам ты Буран», — не менее решительно заявила Полина. «Барсик». Тигру надоело стоять на месте. Он легко высвободился из крепкой хватки юной колдуньи и неторопливо направился к конвертопланам, явно намереваясь обследовать их поближе. Затянутые в суперсовременную боевую экипировку солдаты почтительно посторонились, освобождая зверю дорогу. «Ты бы его еще голубоглазкой обозвала», – проворчал я. Сестрица надулась и не посчитала нужным отвечать на выпад. Вместо этого уставилась на заходящий на посадку самолет. «Мы ждали сегодня гостей?» Я проследил за ее взглядом, моментально заметив серую шестеренку на киле приземляющегося Антонова. В отличие от Строгановых, род Демидовых за свою историю несколько раз менял эмблему, начиная от простого кузнечного молота в пору возведения первых мануфактур и заканчивая изукрашенным вензелем заглавной буквы «Д» в эпоху расцвета имперского дома Романовых. Простоватая на первый взгляд деталь несложного механизма появилась у них сравнительно недавно и определенно подражала гербу владык Холода, остающемуся неизменным со времени основания клана. «Без понятия», – честно ответил я. «Может, новые игрушки?» В последнее время военно-промышленный комплекс Триумвирата частенько радует всякими новинками. Наверняка привезли на полевые испытания. Между тем шасси самолета четко коснулись бетонной полосы и покатили гиганта к одному из складских боксов. «Не помешает взглянуть», – проворчал я, вопросительно глянув на Тихона. Капитан, он же сотник княжьей дружины, сходу угадал невысказанный вопрос и тактично заметил. «Пилоты еще не пришли. До запланированного времени вылета осталось 20 минут». Как будто опровергая его слова, из ангара появились 8 фигур, затянутые в черные летные костюмы. Под мышкой каждый держал такой же черный шлем с изображением снежинки на лбу. Полинка злорадно хихикнула и пошла оттаскивать Барсика от аппетитных на вид летающих аппаратов. Две девушки и 6 парней. Так, стоп. 5 парней и 1 мужик в возрасте. У нас пополнение? Заметив мою короткую заминку, идущая впереди летчица браво вскинула сжатый кулак к плечу и отрапортовала. «Свободная авиагруппа готова к вылету, ваше сиятельство!» «Ну да, официально я Строганов, и ко мне обращались так. Князю его светлость. Королей и императоров у нас, к счастью, пока еще не успело появиться». Кислое выражение на моем лице показало, насколько официоз мне до лампочки. Иногда бесили вот такие выкрутасы. Сидишь где-нибудь в столовой Дворца Советников, котлетку кушаешь, никого не трогаешь. Тут как подскочит какой-нибудь ретивый имбецил, как рявкнет. «Приятного аппетита, ваше сиятельство!» Дергаешься потом и начинаешь вертеть башкой во все стороны, пытаясь понять, где это чертово сиятельство и почему тебе из-за него жрать мешают. Последовало представление по очереди. Ничего особенного. Все лейтенанты, все пилоты. Когда стоящий с самого левого края мужчина лет 40 вскинул руку к виску, стало понятно, что он из новичков. «Старший лейтенант, второй пилот конвертоплана». Паузы следовали одна за другой. Было видно, что человеку совсем непривычно докладывать в такой форме, да еще непонятному пацану, кому, похоже, и 18 нет. Я вежливо кивнул, как и всем предыдущим, пожал руку. «Недавно у нас...» Для проформы осведомился я, хотя чего там, и так все понятно. 3 недели после курса переобучения. Бодро потянулся военный из бывших. Жалобы, нарекания. Нравится здесь? Так точно, ваше сиятельство. Да какое я вам сиятельство? Я, не скрываясь, поморщился. Задрали уже, сил нет. Можете звать меня просто по имени. Это всех касается. Разве только на боевых операциях? Подчеркнула первая лейтенант, командир 4-ки конвертопланов. Я скривился, но согласно качнул головой. «Принимается». И тут же откуда-то издалека раздался протяжный крик. «Вик! Полина!» От приземлившегося недавно транспортника Демидовых к нам бежала девушка, облаченная в серый комбез техников. «Ксюха!» Вдруг заорала Полинка, наконец отставая от тигра, так и не сумев оттащить его от фантомов. «Ну, начинается», – вздохнул я. Потоптался на месте, указал пилотам и солдатам на конвертопланы и приказал. «Займитесь погрузкой. Вылет по расписанию. Скоро подойду». И пошел в сторону знакомой, успевшей стать за последние полгода уже вполне себе старой приятельницей. Бывшая светская львица, звезда столичных клубов и любительница затяжных вечеринок Ксения Демидова во время разразившегося кризиса радикально переменила имидж, став одним из лучших магов-конструкторов семьи. Специализацией Демидовых издревле считалась такая редкая и крайне полезная в промышленном производстве стихия, как трансмутация. Туда входило все – алхимические преобразования, магические воздействия на различные вещества и материалы, создание новых сплавов и многое-многое другое, о чем я в жизни не слышал. Второй член Триумвирата по праву считался одним из ведущих магических кланов в мире в области совместного применения достижений технологической и магической составляющих, добиваясь на этом поприще поистине удивительных результатов. Лично я был более чем уверен, что именно за ними будущее. Строгановы сильны, спору нет. В войне мы чувствуем себя как рыбы в воде, в сражениях показывая свое превосходство. Однако мир и прогресс требуют совершенно иного. И если мы когда-нибудь все же достигнем других миров, то абсолютно убежден, На половине оборудования будет обязательно находиться изображение шестеренки клана уральских умельцев. «Какими судьбами?» – улыбнулся я, постаравшись убрать недовольство с лица. «Блин, ничего не хочу сказать, я действительно рад ее видеть. Но как-то не вовремя эта встреча». «Мы хмуримся. Мы недовольны», – не поддалась на уловку Ксения, точно угадав мое настроение, и игриво потрепала меня за щеку. Я усмехнулся. «Извини, рад тебя видеть». Я обнял девушку. И в свою очередь чмокнул ее в щеку. И сразу же нарвался на полноценный поцелуй в засос. «Вот так надо встречать любимых друзей», – выдохнула она, отрывая алые губы от моего рта. Полина хмыкнула, никак не став комментировать увиденное. «Что тут скажешь? Наши отношения с бывшей заложницей из клуба «Тройная луна» были не совсем приятельскими. То есть приятельскими, но не в том смысле. Точнее, совершенно не в том смысле. Мы с ней как бы какое-то время встречались, потом расстались, затем снова сошлись на какое-то время, а после разбежались. И все это за 7 месяцев. В общем, жесть полная и труднообъяснимая. В итоге договорились вроде остаться друзьями, но все так же умудряемся просыпаться вместе во время ставших чрезвычайно редкими встреч. Короче, не отношения, а полная катастрофа. «Так что ты здесь делаешь?» – переспросил я. Наша троица встала прямо посреди взлетного поля, обдуваемого со всех сторон холодными зимними ветрами. Ксения поежилась и передернула плечами, бросив на меня с Полиной хитрый взгляд. «Для начала надо переместиться в более приятное место. Я, знаете ли, не одна из владык холода. Мне бы туда, где потеплей. Желательно с кружкой горячего кофе». Зеленоглазая блондинка и по совместительству спец по артефакторике обворожительно улыбнулась, без стеснения беря меня под руку. Следующая фраза моей сестрицы вызвала на более чем симпатичном личике тень досады. «Вик прямо сейчас улетает. Мне тоже надо кое-куда скататься. Но можем увидеться вечером». «Ты уезжаешь? Куда? И зачем?» Родная племянница князя Демидова обиженно поджала губки, изображая капризную барышню. «Да надо кое-куда слетать», – туманно ответил я и, не давая времени опомниться, вновь поинтересовался. «А ты зачем к нам? И надолго?» Ксения беспечно пожала плечами. «Скорее всего, на пару дней, не больше. Привезла первую группу арпов из серии «Мантикора» по программе «Металлическая жизнь». «Роботы? С автономным поведением?» – нахмурила брови Полина. «На испытания, что ли?» «Да нет, цикл полевых выходов, в том числе тестирование в боевых условиях, уже благополучно пройдено. К вам прислали готовую партию. И меня для подробного инструктажа на приемке. Ваши операторы из отдела дистанционного контроля постоянно портачат с нашими новыми изделиями. Что-нибудь да пойдет у них не так». «Издержки профессии», – хмыкнул я. «Скучно ребятам, вот и ломают подопечных». Князь и Мстислав с осторожностью относились к применению роботизированных систем, отдавая им должное, но при этом стараясь чрезмерно не применять их в реальном бою. «А нам потом чинить», – пожаловалась Ксюша, все так же не отпуская мой локоть. Внезапно со стороны ворот КПП донеслось протяжное жужжание мощного автомобильного мотора. Прямо по посадочной полосе почти летел приземистый серебристый спорткар, направляясь как раз туда, где мы находились. Приглядевшись, я сразу понял, кто на этот раз пожаловал, и удивился. «Она же должна приехать только на следующей неделе». «Кто?» – сразу же уцепилась за фразу Ксения, с интересом поворачиваясь к быстро приближающемуся дорогому авто. Вредная сестрица не преминула просветить подругу. «А ты еще не в курсе? Неделю назад братца официально обручили с особой из одной очень важной семьи. Теперь он у нее полноправный жених. А это едет его будущая благоверная супруга». Я протяжно вздохнул, с тоской оглядываясь на уже готовые к вылету конвертопланы.